Братья и сестры, мы начинаем изучение следующего раздела книги «Бытия». И одной из основных тем христианского вероучения – это учение о спасении, сотериология, учение о спасении. Этой теме каждый верующий уделяет первое место. И в истории Церкви вопросы спасения играли особую роль. Когда в Церкви возникали серьезные догматические споры, последнее основание для истинного вероучения находили именно сотериологии. В чем главная трудность изучения сотериологии по книге «Бытия»? Она состоит в том, что учение о спасении предполагает знание основных богословских понятий, которые были изложены в предыдущих разделах книги «Бытия». То есть я предполагаю, что вы знакомы с содержанием предыдущих бесед, в которых мы комментировали первые главы книги «Бытия». Вспомним, какие это были разделы, какие это были главные богословские темы. Прежде всего, антропология, учение о человеке. Это первые три главы книги «Бытия». История сотворения мира написана так, что в ней, или согласно с ней, читается устроение человека, главных способностей его духа. Вера, символическое мышление, восприятие благодати – это триединство первых сил души, ему соответствует творение день один. Вера – символическое мышление, восприятие благодати. Далее, направленность воли к небесному или от небесного – это день второй. Чувство жизни или благоговейное чувство жизни – это день третий, день пятый, день шестой. Самосознание человека – день шестой. Покой – день седьмой. И далее из описания жизни человека в раю мы узнаем, что есть послушание заповеди Божьей, творчество и первая – любовь. В рамках антропологии мы также узнали о первой церкви, Адам и жена, которая возникла в раю, узнали о грехопадении, о его последствиях и о новых способностях человека, которые необходимы, чтобы идти по пути спасения. Эти новые способности таковы: покаяние, вражда духовная, надежда, терпение скорбей, делание, культура смерти, любовь сострадания, жертвоприношение, жизнь в истории и любовь детородная. Все это мы узнали в разделе «Антропология», когда изучали первые три главы книги «Бытия». Второй раздел книги «Бытия» и вторая тема – учение о церкви, экклесиология. В экклесиологии показано, как человечество разделилось на церковь и внецерковное общество. Церковь и антицерковное общество, они состоят в отношениях духовной вражды. По слову Божию, сказанному змею, вражду положу между тобою и между женою. Антицерковные общества, напоминаю, бывают принципиально двух типов. Они символически обозначаются Каин и Вавилон. На изучении древнего библейского Вавилона и его опознании в современной жизни мы и остановились. Сотериология, новый раздел книги «Бытия», к нему мы приступаем сейчас, и в нем происходит резкая перемена стиля изложения и предмета повествования. Вот с чем мы сейчас с вами столкнемся. От мировых событий к событиям частной жизни патриарха Авраама. От мировых событий к частной жизни лица. Писание почему-то начнет излагать семейную хронику. Однако перед нами, конечно, не частная жизнь и не хроника, потому что религия не есть частная жизнь, а священное писание не есть хроника. Мы должны сразу отметить этот резкий переход в стиле богословия книги от мироздания к личности. От чего произошел этот резкий переход? А потому что мы проблемы спасения рассматриваем. Проблемы спасения касаются личной жизни человека в условиях смертельных опасностей для всего человечества. То есть проблемы личной жизни мы рассматриваем в условиях смертельных опасностей для всего человечества. Таким образом, жизнеописание патриарха Авраама становится учением о спасении. Жизнь одного лица Авраама предлагает нам целое учение о спасении. К нему и приступим. Единственное, я хочу вас предупредить. Раньше, когда мы читали книгу «Бытия», опускали многие детали. Я опасался, что их трудно будет понять, особенно на слух. Важно было, чтобы главные понятия прозвучали. Теперь будет не так. Коль скоро мы приступаем к сотериологии, то я, братья и сестры, вправе предполагать у вас некоторую подготовку и терпение, и готовность потрудиться. Ну и спасаться, конечно. Изложение будет более детальным и трудным, потому что я не знаю, какая из деталей сотериологии окажется важной лично для вас. Для меня это может быть нечто несущественное или само собой разумеющееся, а другому человеку станет помощью в борьбе с грехом. Итак, приступим. Сотериология книги Бытия построена как последовательное изложение условий спасения души человеческой. То есть условия спасения даны в последовательности. Это последовательность этапных событий жизни одного человека. Житие патриарха Авраама, отца всех верующих. Тема спасения звучала в книге Бытия, когда речь шла о грехопадении. Затем о ковчеге Ноя. Спасение – это в Священном Писании нить не исчезающая. Сотериология была как бы встроена в учение о человеке и в учение о церкви. Теперь учение о спасении выдвигается как особый раздел в богословской композиции книги. Как самостоятельная дисциплина, сотериология имеет свои начала, исходные первые понятия. И если мы усвоим эти первые понятия, то поймем, в чем состоит первое условие спасения человека. От чего человек спасается? От чего человек спасается, мы видим через Бытие и Апокалипсис. Зло вдохновляется от лукавого и стремится стать глобальным. Но каково состояние человека? Откуда возможно для человека спасение? Откуда оно в этом смысле начинается? Через антропологию мы узнали о первых способностях человеческого сердца. И первая была вера. Но не от веры начинается учение о спасении. Патриарх Авраам родился в неверующей семье. Если быть более точным, он родился в обществе, где истинное богопочитание было утрачено. Он родился среди язычников. Учение о спасении в книге Бытия начинается от глубины, ниже которой смерть. Это предшествующее вере в единого Бога состояние можно назвать «человек спасаемый». Его мы и разыскиваем. Кто он, человек спасаемый? Какая главная особенность его духовного устроения? Что как условие спасения предшествует вере? Это такой вопрос, что за одну беседу мы на него не ответим. Но будем держаться за этот вопрос крепко. Что как условие спасения предшествует вере? Продолжаем чтение книги Бытия. 11 глава книги Бытия, стих 10. Вот родословная Сима. Вот родословная Сима. Вспомним, как по-еврейски называются родословные записи. Толдот. Начинается толдот. Родословные записи патриархов от Сима. Вот понятие, с которого начинается уяснение первого из условий спасения. Родословие. Толдот. Вспоминаем, Сим имел уже один толдот вместе с братьями Иофетом и Хамом. Иофет, Хам, Сим имели общий толдот, это 10 глава книги Бытия. То был сводный толдот трех братьев, он принадлежит всемирной истории. Однако священная история обладает двойственной природой. Она есть история и откровение одно в другом. Священная история – это история и откровение одно в другом. Одно было сводный толдот Иофета, Хама, Сима, другое – второй, отдельный толдот семитов, именно в потомках Сима продолжается церковная жизнь. Еще вспоминаем. Благословение, которое Ной дал Симу, оно так звучит. «Благословен Господь Бог Сима». не сказано «Сим благословен». Благословен Господь Бог Сима. В потомстве Сима благословен Яхве Элохим. Но сам родоначальник Сим не получил от отца прямого благословения. Церковная жизнь будет испытанием. И не всегда победоносным. На это настраивает нас Писание. И это родословная Сима. Сим – сын 100 лет, когда родил Арфаксада во второй год после потопа. Сын 100 лет. Какой оборот еврейского языка? Бен ме адшана. Возраста 100 лет. На греческий перевели буквально «сын 100 лет». В родословных записях книги Бытия только возраст Ноя и возраст Сима обозначается специфическим оборотом «сын такого-то числа лет». И в этом видится смысл. Сим сохранил сыновство от Ноя, от Адама, от Бога. Сим из тех, кого Писание называет «сын Божий». Заметим еще, что Сим родил Арфаксада. Не всегда в Талдотах употребляется эта формула «родил». А здесь читаем «отец родил», «отец пожил», «сыны Божии жили», и через них течет и сосчитывается время всемирной истории. Это одна из капитальных тем учения Церкви. Время протекает в сынах Божьих и по ним сосчитывается. Так по косвенным признакам Священное Писание дает нам знать о праведности потомков Сима. 11 стих. «И пожил Сим после того, как родил он Арфаксада 500 лет, и родил сынов и дочерей, и умер. И пожил Арфаксад 135 лет, и родил...» Здесь я остановлюсь. «И пожил Арфаксад 135 лет, и родил...» Открываю масорецкий текст, это текст на древнееврейском языке, и читаю, что Арфаксад пожил 35 лет. Не 135, а 35. Это очень существенное различие между еврейским и греческим текстом Писания. Хронология исчисляется по годам, которые отец пожил до рождения сына, через которого идет преемство поколений. Именно в этих датах, что до рождения сына, наблюдается различие между греческим текстом Септуагинтой и еврейским текстом, масорецким текстом. Такое же различие в хронологии мы наблюдали в Талдоте сынов Божьих, тех, что до потопа. Это 5 глава книги Бытия. В чем здесь дело? В родословиях книги Бытия содержится важная мысль. Время земной жизни принадлежит сынам Божьим и измеряется по ним. Не только жизнь будущего века принадлежит сынам Божьим, но и эта земная жизнь, ее историческое время, прошлое, настоящее и будущее принадлежит сынам Божьим. Апостол Павел так говорит. Мир, имеется в виду не духовный мир Ирена, имеется мир космос. Мир, настоящее, будущее, все ваше, вы же Христовы, Христов Божий. В еврейском тексте родословных записей и в иудаизме мы имеем одну хронологию, в греческом тексте и христианской традиции – другую хронологию. Какая-то одна из двух истинная. Какая? Может быть, у масоретов – масореты – это хранители и редакторы древнееврейского текста – может быть, у масоретов были основания, чтобы сознательно изменять хронологию книги Бытия. Да, такие основания были, и к этому вопросу мы еще вернемся. Сейчас зафиксируем, что в греческом тексте написано «пожил Арфаксад 135 лет», а в еврейском Арфаксад пожил 35 лет и родил сына. Итак, Ной, Сим, Арфаксад. Кого родил Арфаксад? Его сын – это 3-е поколение после Ноя. Сейчас мы увидим, что в 3-м поколении от Ноя при Арфаксаде началось развращение в обществе или в человечестве, где жили прямые потомки Сима. Развращение началось. Такое опасное для сынов Божьих, что они прибегли к средству, испытанному еще в допотопной церкви. Еще раз смотрите. Потоп, Ной, спасение из потопа, сын Ной, Сим рождает Арфаксада, Арфаксад бьет тревогу. Потому что как назвал Арфаксад своего сына-преемника? Он назвал его, это 3-е поколение от Ноя, назвал Арфаксад своего сына Каинан. Только что не Каин. имя Каинан значит то же, что Каин. И это была новость. Крови Каина нет на земле. Ни по отцу, ни по матери этноса Каина не существует. Однако сыны Божии не путают, что по плоти, что по духу. Когда возникает в опасном соседстве враждебной церкви дух, это каиниты. Церковь при Арфаксаде, первом семите, семит это значит сын Сима или потомок Сима. Так вот, церковь при Арфаксаде, первом семите, нашла средство противостоять враждебному духу. Каким образом? Представьте, что ваше имя Каинан. Всякий раз, когда тебя называют по имени, если имя твое Каинан, ты будешь вспоминать о покаянии. Помните о Каине, а ты Каинан, не будь Каинан. Когда рядом или кругом появляются каиниты и начинается окаянство, церковь прибегает к покаянию и молитве. 12 стих. И пожил Арфаксад 135 лет и родил Каинана. Арфаксад проявил очень важное в церковной жизни качество – преемство опыта. Первым каинское имя сыну дал кто? Вспоминайте, кто дал первым сыну своему имя каинское? Это было очень давно, задолго до потопа. Енос, внук Адама, тот самый, который начал призывать имя Господа Бога. Енос назвал сына Каина. Дать имя Каинан сыну можно только на память о смертном грехе и самой смерти. Так было при Еносе, который жил до потопа, после потопа. О патриархе Сима в сводном Толдоте, что вместе с его братьями, говорится, что у Сима было, ну точнее названо, 6 сыновей. И Сим назвал своего 6-го сына, оказывается, это 10 глава, 22 стих, Сим младшего своего сына назвал Каинан. Это можно понять как духовное завещание патриарха Сима. Дети, не ходите путем Каина. Также это было последним деянием Сима из известных нам. Сим младшего сына назвал Каинан. Это был завет патриарха Сима. Это был завет патриарха Сима. Помните о Каине, и ты, младший мой, Каинан, не будь Каинан. Так вот, у Сима было 6 сыновей. Кто из сынов Сима понял духовное завещание отца? Арфаксад понял. Арфаксад не был первенцем. Он назван третьим сыном Сима. Это 10 глава, 22 стих. Однако нечто важное Арфаксад сделал, что выделило его среди всех сынов Сима. Почему-то именно через него идет линия преемства в церковной жизни. Единственное, что сделал Арфаксад, он назвал сына своего Каинан. Таков был мир при Арфаксаде, что сыну-преемнику он дает то же позорное имя, какое Сим дал сыну младшему Каинан. Предупреждение Сима было воспринято. Арфаксад подтвердил, что сбываются худшие опасения Сима. Определимся во времени библейской истории. Ной, Сим, Арфаксад, Каинан – это время между двумя великими событиями. После потопа, но до Вавилона. Человечество двигалось к Вавилону, или что-то другое происходило худое, и это познал Арфаксад. Дух Каина стал овладевать человечеством. На примере Сима и Арфаксада, которые называли своих сынов каинскими именами, мы видим, что церковь, первое, сохраняет преемство опыта. Второе. Распознает, что по плоти, что по духу. Этим качеством обладал апостол Павел, кстати. Когда он уверовал во Христа, то, как он пишет, не стал советоваться с плотью и кровью, то есть выступил против своих соплеменников, которые не приняли Христа. Церковь распознает, что по плоти, что по духу. Племя Каина исчезло, дух Каина ожил. И третье. Церковь учит покаянию. Так и только так церковь враждует с каинитянами. Каина можно распознать под личиной. Вот Каин не терпит прямого взгляда. Вот это имеет смысл запомнить, это практически важно. Каин не терпит прямого взгляда. Это для каинского духа непереносимо. В масорецком тексте вообще нет упоминания о Каинане-семите. Не было Каинана первого, младшего сына Сима, не было Кайнана II, сына-преемника Арфаксада. А ведь то, что сделали Сим и Арфаксад, когда давали имя сыну Кайнан, это было настоящим духовным прозрением. Потомство Каина погибло в потопе, а дух нет, потому что Каин не этнос, не нация, не племя. Каин жил, Каин жив, Каин будет жить до конца истории, Каин будет жить. Вот он после потопа, дух Каина никуда не делся и никуда не денется, потому что Каин всегда рядом с церковью и враждует на нее. Такое духовное ведение, которое открыли нам Сим и Арфаксад, есть самое опасное для каинитян, которые не терпят прямого взгляда. И нет следов этого ведения в масоретском тексте. Не было такого семита по имени Кайнан. Теперь представим, как каиниты должны относиться к народу, который понятие «покаяние» в своем языке обозначает через имя Каин. В русском языке «покаяние от Каина». Ну, есть и другая этимология слова «каяться» от прославянского «кина», что чередованием гласных связана с «цена», но в русской речи ухо отчетливо слышит, что «окаянство» и «покаяние от Каина». Если народ на уровне языка и церковного опыта несет ведение, что Каин не этнос, что Каин жив, может быть, во мне самом, то ведь такой народ через покаяние может разглядеть и Каина. Каина можно разглядеть только в церкви и только через покаяние. Каинитяне не терпят взгляда, они всегда маскируются под народ, как нация среди других наций, или религию. Есть ведь, как нам говорят, много религий. Также Вавилон представляет себя государством, наряду с другими государствами, как сейчас Америка. И какая же может быть вражда против другой нации? Библия говорит, что нельзя трогать Каина. Какая может быть вражда против другой религии? Это разжигание религиозной национальной ненависти. И почему так недолюбливают одно из государств? Человеку не заповедана вражда ни с какой нацией, ни с представителями никакой религии. И никакое государство не может быть вечным врагом. А в духе человеку заповедана вражда. Каиниты – это сообщество людей, единых в духе, с которым заповедана вражда от Бога. И это сообщество всегда действует под прикрытием отдельной нации, одной из религий, какого-то из государств. Это имеет смысл запомнить. Полезно для распознавания идеологических фикций. Первый раз дух Каина проник к сынам Божьим, потомкам Сифа, это было до потопа, дух Каина проник к сынам Божьим в прикрытии дочерей человеческих, каинских дочек. Точно так же дух Каина может выступать в прикрытии отдельной нации, либо выступать как одна из религий, а Вавилон будет представлять себя одним из государств, а может и шире, как некоторое цивилизационное движение «Прогресс». Однако спросим, чего ждать от Каина и от Вавилона человеку, который не хочет быть Каином и не хочет или ему не дано быть строителем Вавилона? Полезно знать, что человека, который этого ничего не хочет, не оставит в покое. Если есть народ и церковь, способные разоблачать окаянство через покаяние и способные не стать частью вавилонской цивилизации, то спросим, чего достоин такой народ, а в особенности такая церковь, по понятиям каинитян, чего они достойны? Того же, что потомки Сима по имени Кайнан, по понятиям масоретов, чтобы не было их. Если народ не хочет подчиниться духу Каина, то его не защитит никакая государственная идеология, если она сформулирована вне основных понятий библейской истории. Такая идеология не сможет даже разглядеть противников народа и церкви. Идеология, если она сформулирована вне основных понятий библейской истории, такая идеология не сможет даже разглядеть противников народа и церкви. В масоретском тексте мы уже наблюдали черты симпатического отношения каинитянам. Вот его новое проявление имени Каинан, чтобы не было среди потомков Сима. Этот прием можно назвать умолчанием. Он, кстати, часто применяется в современных средствах массовой информации. В Новом Завете, в родословии Иисуса Христа, находим имя Каинан. Это сын Арфаксада, сын Сима. Лука 3 глава, 36 стих. Был Каинан после потопа. Был церковью извлечен урок из состояния человечности после потопа. Сумели Сим и сын Сима усмотреть каинский дух под другим обличьем. Для одной беседы сказано довольно. Я надеюсь, что некоторые понятия из предшествующих глав книги Бытия ожили. Дальше будет проще. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге Бытия.